Судья Маркхэм стукнул молоточком и сказал: — В задачу обвинения не входит предвосхищать линию защиты. Что до того, можно ли использовать в качестве доказательства события, предшествующие преступлению и отделенные от него периодом времени в 12 месяцев, то это можно определить только в ходе дальнейшего судебного разбирательства. Между тем, протест защиты принимается, суд укажет, что эта часть вступительного слова окружного прокурора не должна приниматься присяжными во внимание. До сведения присяжных также доводится, что вступительное слово, которое делает окружной прокурор, просто очерчивает то, что он собирается доказать, и необходимо, чтобы ввести присяжных в курс дела. Заявления, сделанные окружным прокурором, не могут рассматриваться как доказательства. Продолжайте, господин окружной прокурор. — Мы намерены доказать, — продолжал Гамильтон Бергер, — что, согласно показаниям племянницы обвиняемого, она за 2 дня до совершения преступления нашла то же самое оружие, которым затем было совершено убийство, под подушкой на кровати обвиняемого. Основываясь на этих доказательствах, джентльмены, а также и других, которые, возможно, будут представлены вам в ходе судебного разбирательства, обвинение будет просить вас о вынесении приговора об убийстве первой степени. Гамильтон Бюргер сел. Судья Маркхэм спросил Мейсона: «Желаете ли вы сделать вступительное слово от лица защиты? Я подожду более подходящего случая», — ответил Мейсон. «Хорошо. Обвинение может вызвать своего первого свидетеля». «Чтобы доказать состав преступления, я приглашаю Франка Б. Маддокса», — объявил Бергер. Маддокс вышел вперед и был приведен к присяге. «Ваше имя Франк Б. Маддокс, и вы проживаете в Чикаго?» «Да». «Вы находились в доме обвиняемого в ночь с 13 на 14?» «Да, находился». «Вы знали, приходится ли Ф. Л. Рис родственником обвиняемому?» «Он был его сводным братом». «Как долго вы находились в доме обвиняемого?» «Я прибыл туда 9 числа». «Утром 14 у вас была возможность видеть мистера Ф. Л. Риза?» «Да, я увидел». «Где он был?» «У себя в спальне». «Живой или мертвый?» «Он был мертв, лежал на спине в своей кровати с натянутым до подбородка легким одеялом. На одеяле был разрез, там, где нож вонзили сквозь постельное белье в тело мистера Риза. Одеяло было пропитано кровью, и мистер Риз был мертв». «Я позже вновь вызову этого свидетеля», — заявил Гамильтон Бергер, — «для дальнейших вопросов. Но в настоящее время я просто доказываю наличие состава преступления и прошу разрешения временно отпустить свидетеля». «Хорошо», — согласился судья Маркхэм. «Желаете приступить к перекрестному допросу?» — осведомился Бергер. «Да», — ответил Мейсон. «По вашим словам, вы были в доме вечером 13-го, мистер Маддокс?» «Да». «И утром 14-го?» «Да». «В какое время вы впервые покинули дом 14-го утром?» — «Это так существенно?» — спросил, нахмурившись, Бергер. — «Думаю, что да». — «А я так не думаю. Возражаю против этого вопроса, на том основании, что он не по существу и не соответствует принятой процедуре перекрестного допроса». Судья Маркхэм смешался на момент. — «Хорошо», — согласился Перри Мейсон. — «Я поставлю вопрос по-другому. Когда вы впервые покинули дом утром 14-го, до того, как было обнаружено тело убитого?» «Этот вопрос вполне соответствует процедуре перекрестного допроса», — определил судья Маркхэм. «Свидетель, отвечайте». «Я не покидал дом вообще», — ответил Маддокс. Мейсон поднял брови. «Разве вы не выходили из дома? Около 3 часов утра?» — спросил он. «Нет, не выходил». «В какое время вы удалились к себе в комнату вечером 13-го?» «Приблизительно около 9:30, насколько я могу припомнить». «Вы сразу легли спать, как только пришли к себе?» «Нет, мой адвокат мистер Дункан пришел ко мне в комнату вместе со мной. У нас состоялось продолжительное совещание». «В какое время вы встали утром 14-го?» — спросил Мейсон. «Я был разбужен вами и доктором Келтоном, когда вы вторглись ко мне в комнату, пытаясь выяснить, кто был убит». «Вынужден заявить, что эта часть ответа содержит выводы свидетеля», — прервал его Мейсон. «Протест принимается», — согласился судья. «Присяжные не должны принимать во внимание последнюю часть заявления свидетеля». «Так в какое время это было?» «Думаю, около 8 утра». Вы тем самым объясняете присяжным, что постоянно находились в доме, начиная с того времени, как удалились к себе в комнату вечером 13-го до 8 утра 14-го. Да, сэр, именно так. Разве вы не ходили на почтамт на станции Pacific Grand Hound примерно в 3 часа утра, чтобы заказать междугородний разговор с миссис Дорис Алли Кент в Санта-Барбаре? Мэддокс плотно сжал губы и отрицательно покачал головой. — Вы должны отвечать на вопросы четко и внятно, — предупредил его полицейский. — Вполне определенно нет, — ответил Мэддокс, стараясь быть отчетливым. — Значит, не ходили. Притворно удивился Мейсон. — А где вы находились хотя бы приблизительно в 3 часа утра 14-го? — В это время я спал. — Разве у вас, — допытывался адвокат, — не было совещаний с мистером Дунканом, вашим поверенным, около 3 утра 14-го числа? — Нет, сэр, точно нет. — Или в любое другое время между полуночью 13-го и 5 часами утра 14-го? — Нет, не было. Ничего подобного. Мейсон произнес. — У меня все. Гамильтон Бергер вызвал чертежника, который представил поэтажный план резиденции Канта. План был принят в качестве доказательства со стороны обвинения без возражений. Коронер определил время, когда было совершено убийство, в интервале между 3:30 и 3:45. Детектив сержант Голкомб сказал на свидетельской трибуне, что признает в разделочном ноже с лезвием, ржавым о пятен крови, тот самый нож, который был найден на кровати Кента под подушкой. Перри Мейсон, отпустивший предыдущих свидетелей без вопросов, спросил сержанта Голкомба. — Что произошло с наволочкой и простынями с этой кровати? — Я не знаю. — Вы не знаете? — Ну, мне сказали, что экономка отдала их в прачечную. — Так она не сохранила их? — Нет. — Почему вы не оставили их как доказательство? — Потому что думал, в этом не будет необходимости. — Так это правда, что ни на подушке, ни на простыне не было пятен крови? — Думаю, что не так. Они вроде бы были, но я не могу припомнить. Мейсон спросил язвительно. Если бы на них оказались пятна крови, думаю, вы непременно сочли бы постельное белье важным доказательством и представили бы суду, не так ли? — Возражаю. Так вопрос сносит предположительный характер, — взорвался Бергер. — Я его задал просто для того, чтобы добиться от свидетеля определенного ответа, — возразил Мейсон. Он же показал, что не знает, были ли пятна крови, вернее, не помнит. — Пусть свидетель ответит на вопрос, — решил судья Маркхэм. — Не знаю, — признал сержант Голкомб и добавил. — Это вам бы следовало знать, мистер Мейсон, ведь именно вы обнаружили разделочный нож. В зале суда послышались смешки. Перри Мейсон ответил. — Да, я знаю. — И вы спрашиваете меня, чтобы я вам на это ответил, сержант? Судья Маркхэм опустил молоточек. — Довольно, — приказал он. — Свидетелю надо задавать вопросы, конкретные по существу. Впредь не должно быть никаких перебранок между адвокатом и свидетелем. — Выходит, — продолжал Мейсон, повышая голос, — раз на наволочке на простыне не было пятен крови, и, возможно, поэтому, увидев в постельном белье доказательства, которое ослабит позицию обвинения, вы прямиком отправили их в прачечную, когда единолично производили осмотр помещения, не дав тем самым защите ни единого шанса представить белье суду. Разве я не прав? С ревом Бергер вскочил на ноги, и из него посыпались возражения. — Спорно, не по существу, лишено оснований, не соответствует процедуре перекрестного допроса, попытка повлиять на присяжных, оскорбительная по сути. Мейсон в ответ просто улыбался. — Свидетель может ответить на вопрос, — распорядился судья Маркхэм. — Ведь до сих пор мы не услышали четкого ответа. Почему постельное белье отправили в прачечную? — Я не в курсе, — ответил сержант Голкомб. — Постельным бельем не занимался. — Но вы дали понятие экономке, что в комнате не мешало бы убраться. Возможно, что и так. — И заправить постель тоже. Может быть. — Тогда, — провозгласил Мейсон, бросая торжествующий взгляд на присяжных, — у меня все. — Вызываю Джона Дункана, — возвестил Блейн, когда Бергер сел на свое место, предоставив своему помощнику ненадолго взять инициативу в свои руки. Дункан помпезно выкатился вперед и был приведен к присяге. — Ваше имя? — Джон Дункан. — Вы адвокат из Иллинойса, и вы знаете обвиняемого Питера Кента. — Да, совершенно верно. Вы находились, как я полагаю, в его доме 13-го и утром 14-го числа этого месяца. — Это верно. Я участвовал в деловом совещании с мистером Мейсоном, его адвокатом. На совещании также присутствовали Эллен Орингтон, секретарша мистера Канта, и мой клиент Фрэнк Б. Маддокс. Насколько помнится, там находился также некий доктор Келтон. — В какое время вы покинули совещание? — Около 11 часов. У меня был разговор с моим клиентом в его спальне после того, как совещание с этими джентльменами решено было отложить. — Видели у мистера Кента позже этим вечером и ночью? — Я видел его ранним утром 14-го. — В какое время? — Ровно в 3 часа утра. — Где вы видели его? — В патио возле дома. — Вы можете указать на схеме? — Вот, на этой, под номером 1. Точное место, где вы видели обвиняемого в названное вами время. Дункан указал точку на плане. — А где на этой схеме обозначена ваша спальня? — Дункан указал. — А из вашей спальни вы могли отчетливо разглядеть обвиняемого? — Да, мог, сэр. — Когда вы в первый раз заметили его? — Я проснулся от того, что какая-то тень упала мне на лицо. Затем я увидел, как кто-то движется по крыше портика. Я вскочил, взглянул на часы, чтобы узнать, который час, и подошел к окну. Я увидел Питера Кента, обвиняемого, одетого только в ночную рубашку, когда он пересекал патио. В руке у него был нож. Он подошел к кофейному столику, несколько мгновений помедлил, затем пересек патио и скрылся через дверь на другой стороне.